«Косолапый, ты, что ли, опять пережрал и с призраками разговариваешь?» — ответил ему женский голос. «Нет, это действительно князь. Мне нужно поговорить с вашим главарем. Не хочется начинать разговор с бойни на воротах. Князь так князь. Ну, сам ищи. Мне некогда. Почки сами себя не вырежут». Связь прервалась. «Почки». Яр на секунду завис, переваривая услышанное. «И чего я с ними валандаюсь?» — спросил он сам себя. Дух остался с Диной на соседнем кластере, поэтому на землю лег мозг робота и небольшой холодильник. Яр достал кровь и залил ее в соответствующий отсек. Слившись с электронным мозгом, он расширил сферу восприятия, охватив весь стаб. Яр ожидал, что увидит весьма неприятные вещи, но такого откровенного издевательства над живыми людьми он представить не мог. Внешники были вивисекторами, но там был хоть намек на целесообразность. Здесь, кроме желания доставить страдания и удовлетворить извращенные сексуальные фантазии, причин для подобного обращения с пленниками не было. Этим занималась не отдельная кучка шизанутых, а весь стаб. В каждом доме были специальные загоны для содержания пленников, и они не пустовали. Подавив злость, Яр нашел самый богатый по местным меркам дом. В нем, наоборот, пленников было меньше, чем в любом другом. Обращались с ними тоже мягче, но именно в сравнении с остальными домами. Хозяина дома не оказалось, поэтому Яр позвонил на телефон охраннику. Никем другим этот мужик, стоящий возле дверей богато отделанной комнаты, быть не мог. «Где босс?» «Босс?» – удивился охранник вопросу. «Ты про ну?» «Ушел развеяться и в карты перекинуться. А ты кто?» Яр прервал вызов, одновременно копаясь в телефонной книжке охранника. «Номер некоего ну там нашелся. Ну, кому там жить надоело?» – раздался недовольный голос. «Тебе, я думаю, пора тебе с корешами покинуть улей. Черти заждались вас, котлы впустую кипят. Ты кто, ну?» – возмутился главарь такому наезду на ровном месте. «Ты, ну, уверен, что понимаешь, кому звонишь? Ну, кто ты?» Яр быстро обнаружил место, где находился обладатель телефона. В небольшом зале за круглым столом трое играли в карты, устроившись в удобных креслах. Один из мужчин отвечал Яру по телефону. Двое его, то ли собутыльников, то ли соратников, с удивлением смотрели в сторону ну. Такое же удивленное выражение осталось на лицах, когда водяные диски из сконденсированной влаги отделили головы от тел. Князь говорит: «Надеюсь, других подтверждений не требуется?» — раздраженно задал вопрос Яр. «Мне нужна информация, кто напал на отряд капитана, что с людьми из этого отряда?» «Князь, ну если это ты, то знай, я, ну точно не при делах». Барин и так всю душу вынул с этими расспросами. Судорожно сглотнул ну. «Что известно про напавших, какие слухи ходят?» «Ну, я откуда знаю, не было на них заказа среди наших. Думай, кто это мог быть?» «С группой капитана?» «Ну, знахарка же пропала?» — утвердительно спросил ну. «Ее заказывал кто-то очень влиятельный, ну в прошлый раз, когда на стаб солнечный наши решили напасть. Или это, ну, организация? Ну, нету у них представителя или координат для связи. Они сами связываются по переписке. Все сделки проходят, ну, обезличено. Твои предположения?» — потребовал ответа Яр. «Ну, три варианта. Внешники, торговцы, ну, или институт. Больше никто за пленную знахарку такую цену платить не будет. Внешников отметаем. Торговцы тоже сомнительно. Они просто покупали ее услуги. Довольно часто и относительно недорого», — рассуждал Яр вслух. «Есть информация, где и как погибла группа, Никой? Ну, как в воду канули? Где находится институт? Ну, ты нашел, что спросить? Об этом мало кто знает, если только торговцы и великие лекари. Говорят, ну, что они как-то связаны между собой. Великий лекарь мог заказать похищение знахарки, как думаешь?» — спросил Яр, хотя ответ ему был неинтересен. Он думал, что делать с тем ужасом, который увидел в стабе. «Да, ну, кто ж их знает, этих великих?» Чувствуя, что разговор близится к концу, еще больше занервничал ну. «Они сами появляются, когда хотят, и сами, когда хотят, уходят. Откуда тогда слухи про их связь с институтом? Ну, кто ж его знает? Слухи они и есть слухи, ну непонятно, откуда они берутся. Что ты со мной сделаешь?» «Убью», — честно ответил Яр. «Мне не нравится, что происходит у тебя в стабе. Может, договоримся? Я могу поднять все свои связи и найти нужную тебе информацию. У тебя было время, ты ее не нашел. Придется искать самому. Если бы ты сообщил мне хоть что-то интересное. Яр оборвал фразу на середине. Третья голова и рука с выпавшим из нее телефоном покатились по полу. Яр сузил сферу восприятия. Достал из пространственного кармана другой холодильник. Вытащил из него автодоктора. Он уже забыл, когда последний раз им пользовался. Проверил заряд. Убедился, что он заправлен. Потом задрал одежду и закрепил автодоктора себе на грудь. Холодная пластмасса заставила поежиться, но быстро согрелась. Следом прикрепил второго автодоктора. Проверил, как у него получается управлять впрыском концентрированного отвара без помощи духа. Закончив подготовку, я обновил кровь в электронном мозге. «Простите, ребята», – прошептал он, – «но лучше вам уйти на перерождение, чем жить и умереть так, как сейчас». Вода во рву поднялась тонкой пленкой и заключила стаб в большой водный пузырь. Река ускорила и изменила направление своего течения. Теперь вся вода текла в сторону стаба и вливалась в пузырь. Муры, бывшие в стабе, наконец сообразили, что происходит, и попытались пробиться из пузыря. Но Яр предвидел такое развитие событий и постоянно увеличивал толщину стенки и ее плотность. На мосту образовалась давка. Сначала кто-то попытался выехать на броневике. Застрявшую в воде машину попытались протолкнуть, используя разнообразные дары улья. В результате измочаленный остов броневика стал дополнительной преградой. Немного спокойствия в поднявшийся бардак внес электрик. Мощная молния разошлась по воде, убивая всех находящихся в ней. К тому времени все подвальные этажи оказались затоплены, а над уровнем земли вода поднялась на полметра. Дожидаться полного заполнения купола Яр не стал. Когда вода поднялась выше уровня стен, большинство жителей стаба были мертвы. Иммунные долгоживущие в улье имеют тяжелые кости. Поэтому многие, даже умевшие раньше хорошо плавать, не могли долго удержаться на поверхности воды. Самых хитрых, воспользовавшихся подручными плавсредствами, Яр прирезал водяными дисками. Сливать воду из пузыря пришлось довольно долго. И все равно, запаса энергии, даже с учетом пополнения ее с помощью отвара, до конца не хватило. Поэтому назад, к Дине, Яр возвращался по колено в воде. Глава 5. Влада пришла в себя. Последнее, что она помнила, была подземная парковка, освещенная фарами бронетехники. Не открывая глаз, Влада осмотрелась с помощью своего дара. Она находилась под землей, но не на парковке. Небольшая комната с минимумом удобств. За ее толстыми стенами была мертвая земля. Однако непосредственно за дверью находилась шахта, уходящая далеко вверх. Ей стало понятно, что она находится в тюрьме. Влада открыла глаза и осмотрелась. На ней была прежняя одежда, которую она одевала под броню, но самой брони не было. Также пропало оружие. Вообще, все пропало, выяснила она, проверив карманы. Дверь, за которой находилась шахта, сливалась со стеной. Лишь благодаря дару, девушка поняла, что не замурована заживо. Проснулась, неожиданно раздался знакомый голос. Влада подняла голову на звук. На ровной до этого стене появилось изображение салаги. Тот сидел в кресле за рабочим столом. И как я сразу не догадалась, прошипела разозлившаяся девушка. «Где мой муж?» «Муж», великий знахарь улыбнулся. «Я думал, у тебя очередное увлечение». «Ладно, не кипятись». Он не стал дальше накалять обстановку. «Жив твой муж. Пока. И даже цел. Тоже пока. Все зависит от твоего согласия. Что тебе нужно, урод?» Кипя от гнева, спросила Влада. Предчувствия ее не подвели. Салага оказался действительно тварью. «Давай обойдемся без дешевых оскорблений». Поморщился, выглядящий молодым, знахарь. «У тебя уникальный дар, и я хочу, чтобы ты мне немного помогла. У тебя маленький член?» – язвительно бросила девушка. «Сделай пластику. Я же просил, без оскорблений». Салага снова поморщился, но решил пропустить колкости мимо ушей. «Нужно изменить тела моих помощников. С этой задачей ты, со своим даром, справишься, а потом я отпущу тебя и твоего мужа. Что с остальными ребятами? Я не всемогущий. А улья опасное место», — развел руками салага. «Они мертвы, не смогли оказать сопротивление зараженным. Какой же ты урод! И после этого, ты утверждаешь, что отпустишь меня с мужем. Я не наивная дурочка. У тебя нет выбора, но остается надежда». К тому же, на экране сменилась картинка. Теперь на нем была видна другая камера, похожая на камеру Влады, но на кровати неподвижно лежал пух. В его тело были воткнуты капельницы. «Как видишь, с ним все в порядке. Он спит. Капельницы поставлены для внутривенного питания. Твой муж – продвинутый иммунный. К тому же Хиктер. его органы стоят больших денег. Если ты откажешься со мной сотрудничать, я начну его потрошить у тебя на глазах. Он сильный, много раз сможет регенерировать удаленные органы, а ты будешь наблюдать, как он мучится, круглосуточно, но не сможешь помочь. Что тебе нужно от меня? Я уже сказал, изменить тела моих помощников. Они, видишь ли, сильно бросаются в глаза своей необычностью. Приходится обходиться без них в людных местах. Такие же уроды, как и ты. Невесело усмехнулась Влада. Да нет, в отличие от меня, они милые ребятки. Но тренироваться ты начнешь на тех, что попроще. Картинка на экране снова сменилась. Появилась другая камера. Без койки и вообще, каких-либо удобств. Ты совсем из ума выжил, возмутилась Влада, увидев, кто находился в этой камере. Решил с зараженными поиграться, а чего с кусачей начал, а не с элиты сразу. Это только начало. Потренируйся сначала на них. Дойдет очередь и до элиты. Мне нужно, чтобы они выглядели как люди. Зачем тебе это? Людей тебе мало или никто не хочет с тобой работать? Зараженные послушные исполнители для людей, владеющих даром ими управлять. Чем более развитые зараженные, тем лучше они понимают, что от них требуется, и, соответственно, лучше эту работу выполняют, терпеливо объяснил Салага. При этом, я не слышу от них колкости или возражений. Ты больной, думаешь, может заставить тебя изменить мозги иммунным, чтобы они мне так же подчинялись? По-моему, тебе меньше усилий потребуется для этого. Это тебе надо мозги изменить. Нет, мне мои мозги нравятся, и менять я их не собираюсь. Довольно улыбнулся Салага. Поэтому не надейся, что я приближусь к тебе. Наше общение будет проходить только дистанционно. Чтобы изменить кусача, уйдет не меньше месяца. Я хочу, чтобы мой муж был в это время рядом со мной. Потребовала Влада. Ты можешь считать меня кем угодно, только идиотом не стоит. Излишне вежливо попросил Салага. Оставить двоих хиктеров вместе и потерять способ давления на тебя? Думаешь, я на это соглашусь? А почему нет? Также преувеличенно удивленно спросила девушка. Я сделаю из твоих кусачей. А кого тебе делать? Мальчиков или девочек? Без разницы. Фу, да ты и правда извращенец. Скорчила гримасу отвращения знахарка. Можешь вообще не делать им гениталии. Главное, чтобы сверху были похожи на людей. Даже так, сделала озадаченное лицо Влада. Ты предпочитаешь исключительно через зад? Салага промолчал и начинал медленно багроветь. Заткнись, или увидишь, что можно сделать с твоим мужем, настолько извращенного, что у тебя воображения не хватит. Наконец, выдавил он из себя. В это время дверь в ее комнату мягко отъехала в сторону. Приступай к работе. Экран погас. Только сейчас Влада заметила, что по шахте опустилась лифтовая кабина. В ней на полу лежал спящий кусач. Она издали проверила его. Вся мозговая активность у зараженного была подавлена полностью. Влада имела представление о строении зараженных, но ее основные исследования были сосредоточены на геноме иммунных. Структура тела и его функционирование в корне отличались у двух ветвей развития жизни в улье, имевших при этом одинаковый исходный материал. Поэтому она сосредоточилась на том, что было ей ближе, и исследовала иммунных. Сейчас Влада сконцентрировала свой дар на голове кусача, надеясь, что на ней получится добиться больших изменений за короткое время. Под воздействием ее дара сразу начали происходить кардинальные изменения во внешности зараженного. Ороговевшая кожа начала разглаживаться и размягчаться. Кости поплыли. Изменилась форма лба и надбровных дуг. Впалый нос наметил тенденцию к росту. Скулы и массивные челюсти уменьшались с большой неохотой, а из приоткрытой пасти посыпались лишние зубы. Влада работала, пока не израсходовала весь запас энергии. Хотя действие ее увлекло, и она даже забыла, где находится. Вернувшись в камеру, она устало улеглась на кровать. Снова появилось изображение на стене. Другое дело, довольным голосом произнес Салага. Можешь ведь, когда захочешь. Только что-то ты подозрительно быстро выдохлась. Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Так, что ли? Спросила Влада, скосив глаза на стену с изображением. Понял, не дурак, сейчас все будет. Пообещал Салага. Дверь закрылась. Влада не услышала шума, но явственно видела, как кусач быстро поднимается вверх. Ты только сильно не радуйся. Я раньше с зараженными не работала. Как долго сохранятся внесенные мной изменения, сказать не могу. Проверим. Когда сможешь провести повторный сеанс? Дня через 3, не раньше. Я полностью выложилась. Живой, первым поинтересовался дух, когда Яр перешел границу кластера. Да, только устал как собака. У вас все нормально? Дина на пригорок заранее поднялась. Молодец, хмыкнул Яр. Он хлюпал по грязи, оставшейся после схода основной массы воды. Костер что ли разведите? Я мокрый весь. Она приготовила тебе сухую одежду. Наверное, костер не стоит разводить. Тебе удалось узнать что-нибудь? Глухо, ответил Яр. Показывай, куда идти. А вода откуда? Дух показал направление. Немножко разозлился я на муров. Ты не представляешь, что они там с людьми вытворяли. Яра передернула от воспоминаний. В общем, утопил всех, и палачей, и их жертв. Лучше пускай идут на перерождение, чем живут после такого. Ясно. Не стал комментировать дух произошедшее. Что теперь? Ты же лазил по сети? Есть следы? Броня, оружие, техника? Нет. Ты же знаешь, внешники тоже в этом не участвуют. Можно предположить, что какая-то группа действовала обособленно и забрала все трофеи себе, ничего не выставив на продажу. Но у капитана бойцы хорошо подготовлены и вооружены. Рассчитывать на приемлемые трофеи после столкновения с ними нереально. Еще они могли нарваться на крупную стаю зараженных. Ты слышала такой? Скептически поинтересовался Яр. Не верю я в нападение зараженных, с которым они не смогли бы справиться. Целью могли быть не трофеи, а сама Влада. Он поделился мыслью, подкинутой Муром. Тогда понятно отсутствие трофеев. Их просто бросили на месте боя. Вероятно, действовал тот же заказчик, что организовал первое нападение на Солнечный. Единственное связующее звено у нас – это богатей, попросивший сопровождение. Надеюсь, его не убрали. Его допрашивали в присутствии ментата по просьбе барина. Он заказывал парней капитана по собственной инициативе. Про присутствие в группе Влада и Пуха нигде не упоминалось. Отмел эту версию дух. Он уже уехал лечить трясучку. Вроде не было такой информации. Тебе не кажется это странным? Спросил Яр. То заказчик торопит сопровождающих, назначает крайний срок, а потом никуда не торопится. Думаю, стоит с ним вдумчиво побеседовать. Его проверяли с ментатом. Напомнил дух. Меня тоже не смогли проверить. Помнишь, вдруг не у всех ментатов такая же квалификация, как у Маши? Возможно. Выходит, мы идем в штаб заказчика, заодно пройдем по пути группы капитана. Только не думаю, что мы что-то сможем обнаружить. Почти все кластеры перезагрузились с того времени. Ты сам видишь, что мое воздействие быстро исчезает. Указала Влада на кусача, которого только что спустили к ней на лифте. В том, что за ней непрерывно наблюдают, она была уверена. Если ты хочешь получить нужный результат, мне нужно провести исследование. Я должна действовать не слепо, а руководствуясь конкретными знаниями. Ты обходилась без этих знаний раньше. Раздался голос Салаги со стороны экрана. Много ты знаешь. Я начала исследование задолго до прихода в штаб. Князь организовал мне неплохую лабораторию, пока мы жили отдельно. Опять этот князь. Тяжело вздохнул великий знахарь. Какие исследования тебе нужно провести? Возможно, я смогу предоставить тебе готовые результаты. У нас много разных исследований проводится. Мне нужны генетические карты зараженных, начиная от пустыши и заканчивая, в этом случае, кусачем. Владу зацепила последняя фраза великого знахаря, но виду она не подала. «Я узнаю», — ответил Салага. «А пока попробуй другое воздействие. У тебя же не одна техника в запасе». «Хорошо», — согласилась девушка. 3 дня, проведенные в заперти, Влада ничего не делала, кроме периодического сна и приема пищи, которые ее тоже не баловали. Так хоть какое-то изменение в распорядке. Странно, что Салага не предлагает ей отвар для восполнения запасов энергии, но подсказывать врагу она не собиралась. После длительной и практически безопасной прогулки по кластерам, благодаря Дине, они добрались до нужного штаба. «Князь, вам придется пройти через ментата, только потом я смогу пропустить вас в штаб», — после короткого приветствия произнес начальник караула. «Да я как бы не против. Стандартная процедура ведь. Или что-то случилось? Чего вы все такие напряженные?» Яр в недоумении оглядел охранников. «Последний штаб, возле которого тебя видели, полностью вымер», — пояснил начальник караула, пристально глядя на Яра. «Ты про штаб муров? Вы здесь тем же самым занимаетесь?» Яр тоже в упор уставился на мужчину. «Я дам фору таким уродам. Пусть они покинут штаб до того, как я сделаю свои дела. Тогда невинные не пострадают. На таких условиях я не могу тебя пропустить в штаб. Что-то не то померещится, и ты всех убьешь», — уперся начальник караула. «Может, хватит припираться?» — неожиданно встряла в их разговор Дина. «Я так понимаю, что слух об уничтожении стаба уже широко известен. Естественно, перевел на нее взгляд начальник караула, такие вещи в тайне сложно удержать. Однако пропажа мощного подразделения капитана, кто-то удачно прячет, возразила девушка. Мы здесь именно по этому поводу. Наниматель этого отряда ведь до сих пор в стабе. Она не спрашивала, а утверждала. Нам всего лишь нужно с ним поговорить. Подойдет кабинет ментата. Его присутствие тоже приветствуется. После разговора мы просто уйдем. Его уже опрашивали. Он ничего не знает. Мы в курсе. Именно поэтому пришли задать некоторые вопросы ему лично. Нужно уточнить детали. Дина честными глазами смотрела в лицо мужчины. Если вам страшно, можете взять у князя честное слово, что он не будет никого убивать в вашем стабе. Дашь слово? Начальник посмотрел на Яра. Дам. Яр с осуждением посмотрел на Дину и добавил. Кто я такой, чтобы перечить своей жене? Есть какой-то подвох? Не удержался от вопроса мужчина. Нет подвоха. Все честно. Продолжила убеждать его Дина. Он даже морду никому не набьет. Яр картинно закатил глаза к небу. Ну хорошо, тогда сама будешь отбиваться, если к тебе приставать начнут. С видимой неохотой согласился Яр. Если вам нужна всего лишь встреча с одним человеком, то почему бы не пригласить его сюда? Предложил раздухарившийся охранник. Давай, заодно закажи нам сюда ужин с доставкой, любимая. Яр повернулся к Дине. Продиктуй, что нам нужно. В дорогу взять свежей еды тоже не помешает. Яр демонстративно отошел в сторону и уселся на ограждение бетонной площадки перед воротами. Дина продиктовала заказ начальнику охраны и села рядом с Яром. Постарайся все сделать сам. Духу нельзя показываться. Тихонько проговорила она. Сделать что? Все, что посчитаешь нужным, но без помощи духа. Терпеливо объяснила Дина. Вместе с очередным обедом к Владе на лифте спустился ноутбук. Отложив его в сторону, девушка спокойно приступила к еде. Потихоньку ее деятельная натура привыкала к безделью. Влада научилась не спешить, выполняя каждое действие обстоятельно и вдумчиво. Это позволяло ей растягивать период, во время которого она была занята. Так было лучше, чем лежать и ждать где-то задерживающегося князя. В том, что он придет, она не сомневалась. Требовалось только дождаться его, и не дать салаге повода, начать мучить пуха. Закончив с едой, Влада сполоснула посуду. Можно было отправить ее наверх грязной, но в текущем положении любое действие лишним не будет. Наконец, очередь дошла до ноутбука. Открыв его, Влада начала просматривать материалы, присланные салагой. Чем больше она читала, тем больше портилось ее настроение. Дело было даже не в указании, что эти материалы были подготовлены лабораторией генетических исследований института, и не в том, что салага не потрудился удалить ее название из шапки многих документов, а значит, точно не собирался их отпускать на свободу. Из результатов исследований выходило, что у нее просто не получится изменить зараженных. Зараженные, переходя от стадии пустышек к стадии лотерейщика, теряют ДНК, как основу, и переходит на функционирование, используя более короткую РНК. Если цепочка ДНК в клетке одна, то количество РНК может быть сколь угодно большим. Собственно, этот переход и объясняет многие особенности развития зараженных. При отсутствии ДНК становится невозможным вырастить весь организм из одной клетки, поэтому нет необходимости в размножении. Отсюда потеря половых признаков. Значительное количество одновременно действующих цепочек РНК ускоряет все процессы в клетке. Разгоняется метаболизм и регенерация тканей. Опять же, вариативность такого полиносителя информации очень большая, поэтому нет двух одинаковых зараженных. По этой же причине, все изменения, которые вносила Влада в тела зараженных, не закреплялись на генетическом уровне. Высокая скорость метаболизма быстро сводила на нет все ее усилия. Возможно, в этом процессе участвовал споровый мешок, но таких исследований не проводили, или ей не принесли соответствующие документы. В любом случае, влиять на него Влада не могла. Проверила, когда меняла лицо кусачу. Как только салага поймет, что тратит время зря, ее и пуха дни окажутся сочтены. Прикрыв глаза, Влада начала молиться всем богам, чтобы князь появился поскорее. Глава 6. Им принесли не только заказанные продукты. Охранники также расщедрились на стол и стулья. Погода была безветренная, что немного приподняло настроение Яра. Дина не забыла упомянуть про объем посуды для мужа. Поэтому он удобно устроился перед тазиком с толченкой и горкой котлет. Дина сидела рядом и скромно, на его фоне, ковыряла какую-то рыбу под сметаной. «Приятного аппетита!» – поздоровался обычный с виду парень. Он подошел от ворот, когда ушли принесшие еду люди. «Благодарю!» – Яр вопросительно посмотрел на гостя. «Я Соловей, местный ментат», – представился он. «Князь, Дина!» – Яр показал рукой сначала на жену, а потом на свободный стул. «Присаживайтесь!» Возле стола стояли дополнительные стулья. Их Яр сразу попросил принести. Ел он много и долго, а кому понравится, когда над душой стоят и в рот заглядывают. Соловей аккуратно сел на предложенное место. «Наливайте чаю, если хотите», — предложила Дина. «Совместите полезное с приятным. Уместней будет выразиться. Интересное с приятным», — улыбнулся парень. «Вы не доверяете моим возможностям ментата?» — обратился он к Яру. «Давайте не будем торопиться с выводами». «Не до конца проживав», — ответил тот. «Где, кстати, главное действующее лицо? Бульдозер сейчас освободится и подойдет». Снова улыбнулся парень. «Занятый человек, а вот и он». От ворот в их сторону двигался представительный мужчина. Он давно уже жил в Улье, но так и не смог вернуть себе молодую внешность. Бывают такие люди, которые выглядят значительно старше своих лет. Яр поднялся и пошел к нему навстречу. «Позвольте представиться, меня зовут князь». Радушно улыбаясь, произнес он и протянул руку для рукопожатия. «Бульдозер». Мужчина немного оторопел от такого поведения грозного князя, но руку пожал. «Вы хотели меня видеть?» «Да». Все радушие слетело с Яра. Он начал говорить сухо и с командными нотками в голосе. «Садись, будешь отвечать на вопросы». Не глядя на опешившего от такой перемены бульдозера, Яр вернулся на свое место и продолжил поедание котлет. Мужчина сел на стул и с удивлением посмотрел на ментата. Тот ответил ему таким же удивленным взглядом. «Ты работаешь на Муров?» – спросил Яр, не глядя на гостя. «Нет», – ответил бульдозер. «На внешников?» «Нет». «К чему эти вопросы?» «Я уже устал отвечать на одно и то же». «Да, хорошо. Ты знаешь того, кто тебе заказал нанять отряд капитана и установить ему жесткие сроки прибытия? Его никто его не заказывал. Это была моя инициатива», – растерянно ответил бульдозер. «Врет», – раздался удивленный возглас ментата. Мужик попытался вскочить, но был тут же заблокирован водяной пленкой. Усилия, приложенные бульдозером, чтобы порвать пленку, ни к чему не привели. «Ты лишил меня даров». Удивление и ужас отразились на его лице. «Ты давай, на вопросы отвечай», – посоветовал ему Яр. «Не думаю, что для тебя сейчас важно, почему не работают твои дары, включая дар обманывать ментата. Куда важнее быстро, честно и, главное, подробно отвечать на вопросы. Пытки – штука очень неприятная. У нас в стабе пытки запрещены», – вяло попытался возразить Соловей. Ментат был шокирован тем, что, оказывается, его способности можно обойти. Он не слышал, что подобный дар Улья существует. Были люди, которых нельзя было прочитать, но это не одно и то же. На фоне этого открытия мимо его сознания проскочил факт лишения бульдозера вообще всех даров. «Оглянись вокруг», — усмехнулся Яр. Он, наконец, расправился со своим тазиком. «Мы не в стабе. Давай продолжим разговор». Он посмотрел на бледного бульдозера. «Так кто заказал группу сопровождения, я не знаю». Сипло выдавил из себя мужик. «Мы никогда не встречались лично». «Очень нехороший ответ», — покачал головой Яр. «Он говорит правду», — подтвердил слова бульдозера ментат. «Правда — это хорошо, только правда бывает разная». Яр посмотрел на все еще пытающегося освободиться бульдозера и чуть усилил нажим в водяной пленке, надежнее фиксируя и сжимая его тело. Свободными оставались только голова и живот, чтобы мужчина мог дышать и отвечать на вопросы. «Ты подумай, догадки, мысли, логические рассуждения, а потом я тебя спрошу, не утаил ли ты что-нибудь из пришедшего на ум?» Дроб спустился на обед из своей комнаты. Он уже неделю обитал в стабе. Дорога в одиночку по неизвестным кластерам далась ему очень тяжело. Это был ближайший стаб, до которого у него получилось добраться. Пришлось разменять тщательно сберегаемую черную жемчужину, чтобы оплатить жизнь и отдых здесь. Несколько дней он пробовал глушить себя водкой, но она его не брала. Только зря потратил спараны. Слухи о пропаже команды капитана ходили один страшнее другого. Про его команду никто разговоров не вел. Не настолько они были известными. А в Улье таких команд каждый день пропадают тысячи. Обо всех не переговоришь. За информацию о пропавшей команде капитан обещал 3 красных жемчужины. Неплохой куш, но как его получить, не засветившись самому, Дроб не представлял. Он узнал человека на видео, представлял его возможности, явно его люди, или он сам, будет отслеживать любую утечку в доступной сети интернета между стабами. Над этой проблемой он ломал голову второй день, потихоньку интересуясь возможностью добраться до стаба, в котором жил капитан. Передать флешку с записью из рук в руки был самый безопасный способ. Сидя в столовой при гостинице, Дроп размышлял о возможности добраться до капитана. В ту сторону не собирался ни один из находящихся в стабе отрядов. Далеко и никому не нужно. Оставалось напроситься к торговцам, благо один караван сейчас как раз остановился в стабе. Но они тоже не ехали напрямик, а выписывали нехилую петлю по маршруту. Все это время надо было чем-то питаться и оплачивать проезд с учетом длины маршрута. У Дропа элементарно не хватало средств. Неожиданно он уловил знакомое имя в разговоре за соседним столиком и непроизвольно прислушался. Ну вот, князя побоялись пускать за ворота, а чтобы не разозлить, натащили ему еду из Парадиза. Сам комендант разорился на лучшую еду из лучшего ресторана. Закончил рейдер за соседним столом. «Придурки!» — вынес вердикт его собеседник. «Говорят, князь уничтожил стаб муров, не заходя в него. Его даже рядом с ним не видели, хотя вернувшийся патруль объездил всю округу. Повезло этим патрульным. Они приехали, когда купол начал наполняться водой и прекрасно все видели. Ну, ты и сам, наверное, в интернете ролики смотрел. Дропа не интересовали погибшие муры, поэтому он не стал дальше слушать, а решил вмешаться в разговор. Уважаемые, извините, что перебиваю, но не подскажете, где сейчас находится князь?» Первый рейдер обернулся на голос и смерил Дропа взглядом. «Наверное, до сих пор перед воротами сидит. Уж больно много ему жратвы тащили. Благодарю». Кивнул ему Дроп и начал подниматься из-за стола. «А зачем тебе князь?» — спросил рейдер. «Привет от знакомых нужно передать. Ты разобралась с материалами, которые получила?» С экрана на Владу смотрел злой салага. «Мне нужно еще немного времени». Она была напугана, но старалась не показывать это внешне. Влада не знала, что делать и как выкрутиться из ситуации. Два проведенных ей эксперимента не дали никакого результата. Ее дар ни в какую не желал воздействовать на Эрен как усачий. Происходило только косметическое воздействие, которого надолго не хватало. Внешность зараженных возвращалась к первоначальной форме в течение пары дней. «У тебя есть 2 дня, потом твой муж лишится стандартного набора органов», — пригрозил салага. «Ваше содержание обходится мне в крупную сумму. Хочется хоть какую-то компенсацию получить. Я постараюсь», — уверенно ответила Влада в погасший экран, вновь ставший стеной. «Я обязательно постараюсь что-нибудь придумать». Несмотря на оптимистичные слова, внутри нее поднималась паника. От выслушивания потока сознания, лившегося из бульдозера, Яра отвлек начальник караула. Он бочком приблизился к столу и, склонившись над Яром, тихонько сказал: «Там парень к тебе рвется, говорит, что привет от старых знакомых хочет передать. Пропусти, посмотрим, кто такой», — согласился Яр. Слушать бульдозера ему уже надоело. «Соловей, ты дальше его сам расспрашивай. Ничего он мне нового не скажет, а ты, может, узнаешь про другие его грехи. Не одних же моих людей он подставил. Я сразу это понял, не дурак», — кивнул ментат. «Ждал, пока ты допрос закончишь». Бульдозер, понявший, что все только начинается, побледнел. Яр, не обращая на него внимания, поднялся из-за стола. «Пойду, ноги разомну после обеда», — сказал он Дине. Девушка молча кивнула в ответ. Судя по внешнему виду, она была поглощена своими мыслями или просматривала будущее. С духом напрямую она так и не научилась общаться. От ворот шел крепкий парень в сопровождении начальника охраны. Яр жестом отпустил его. «Мы можем поговорить так, чтобы нас не могли подслушать, даже не поздоровавшись?» — спросил Дроп. «Можем. Можем даже от чужих глаз спрятаться», — хмыкнул Яр. Вокруг них поднялся купол из тонкого слоя воды. Его поверхность покрылась мелкой рябью, глуша все звуки и рассеивая свет. «Так что ты хотел мне сказать?» «Вот». Парень протянул Яру небольшой накопитель. «На нем видео. Только у меня с собой нет ридера для такого формата. Там». Яр поднял руку в восстанавливающем жесте. Другой рукой он взял протянутую ему флешку и сжал ее в кулаке. Используя компьютер, прикрытый банданой, он подобрал кодировку и принялся просматривать обнаруженные видеофайлы. Объем был большой, поэтому он уточнил у парня, за какую дату смотреть. А Дроп не сразу понял вопроса, но потом сориентировался и назвал число. Яр углубился в просмотр, внешне превратившись в статую. «Ты знаешь этого урода?» — наконец спросил он, вынырнув из ступора. Дроп тоже стоял, не шелохнувшись, и охреневал от возможностей князя. Тот без всяких приборов смог прочитать и просмотреть содержимое флешки. Так же, как и князь, он скинул оцепенение и ответил: «Один из великих знахарей. Видел как-то его, но имени не помню. Салага, похоже, его зовут. Были с ним трения у моего личного знахаря. Но чтобы так отомстить, что ты хочешь за информацию? В сети капитан обещал 3 красных за любую информацию. Мне бы они не помешали. Я из-за этого урода остался без всего, а главное, без друзей». Дроп разволновался, вспомнив о погибших друзьях. «Ты только накажи этого гада. Насчет этого можешь не сомневаться. Пошли за стол, решим твой вопрос». Яр по-доброму улыбнулся парню. Купол, висящий над ними, исчез, буквально испарившись. Бульдозер и соловей с любопытством посматривали на приближающегося Яра. «Забирай этого трактора», — обратился Яр к ментату. «Продолжить сможете в другом месте. У меня к нему вопросов больше нет. Есть ли у тебя претензии к стабу?» — решил на всякий случай уточнить соловей. «Нет, и что интересно, никогда не было. Я не совсем понимаю вашу истерию при моем появлении. Человек, способный в одиночку, не напрягаясь, уничтожить стаб, поневоле вызывает опасения у любого, не будет ли его стаб следующим. Я бы не сказал, что уничтожить кучу иммунных так уж легко», — возразил Яр. «Передай мужикам спасибо за предоставленный обед. Было очень вкусно». Он убрал водяную пленку с бульдозера и легко сдернул массивного мужика со стула и толкнул его в сторону соловья. Яр показал драпу на освободившийся стул, а сам направился к своему месту. Ментат ухватил пошатнувшегося на затекших ногах бульдозера за шкирку и потащил к воротам. Навстречу ему уже бежали 2 вооруженных охранника. Они подхватили бульдозера под руки и повели в стаб, расспрашивая по пути ментата. По мере его рассказа объятия охранников становились жестче, а когда бульдозер замешкался в воротах, то получил смачные тычки под ребра с обеих сторон. «Как тебя зовут?» – спросил Яр, обращаясь к парню, принесшему запись. «Дроп», — представился рейдер. «Отсчитай ему жемчуга, сколько не жалко», — попросил Яр жену. «Он нам сильно помог, фактически предоставив запись похищения. Влад и Пух, по крайней мере, живы». Дина молча засунула руку в один из многочисленных карманов и вытащила из него небольшой мешочек из плотной ткани. Также, не говоря ни слова, она протянула его рейдеру. Дроп, не глядя, положил мешочек в свой карман. «Угощайся», — Яр указал на блюдо, стоящие на столе. Часть из них была не тронута. «Потом нажрется», — раздался сварливый голос из ниоткуда. Дроп замер на месте, как статуя. Даже глаза перестали двигаться. Стол и всех сидящих за ним окружил купол, похожий на тот, что недавно создавал Яр, только большего размера. «Пасечник, ты чего человеку поесть не даешь?» Яр узнал голос и знакомые интонации в нем. На стуле, где сидел соловей, проявился местный бог собственной персоной. «Опять дерзишь? Никакого почтения», — с осуждением сказал он. «Ты почему опять начал крушить все вокруг?» Из-под накомарника поблескивали глаза, смотрящие на Яра. «Я наших договоренностей не нарушал, в отличие от некоторых». «Я тоже ничего не нарушал», — удивленно ответил пасечник. «Ведь после приема белой жемчужины ты смог ходить по черноте. Ну, допустим», — не стал спорить Яр. «Сейчас-то тебе чего не нравится? Ты умудрился, не нарушая данных обещаний, снова пошатнуть баланс сил в улье», — повысил голос пасечник. «Мало того, как только мне удалось внести коррективы, ты снова порываешься усугубить ситуацию. Ты ведь собрался терроризировать торговцев, чтобы узнать местоположение института, а потом и с ним кардинально разобраться. Ни хрена себе, коррективы он внес. Куча нормальных парней погибла не за хрен собачий, а Владу и Пуха, моих близких друзей, кстати, похитил какой-то маньяк, прикрывающийся личиной великого знахаря», — заорал в ответ Яр. «Не ори на бога», — грозно проскрежетал пасечник. «Да пошел ты», — отмахнулся от него Яр. «Не дай ты, с ними что-нибудь нехорошее случится, я весь твой улей на уши поставлю, и хрен ты что мне сделаешь, да я тебя». Пасечник начал подниматься со стула. «Хватит», — неожиданно для обоих рявкнула Дина, от всей души хлопнула ладошкой по столу. «Говори, зачем пришел или уходи», — заявила она пасечнику. «Сделка», — неожиданно сдулся пасечник. «Предлагаю сделку». «Опять надуешь? Я предлагаю тебе покинуть этот мир, взамен ты не разрушаешь улей перед уходом». Не обратив на его слова внимания, продолжил пасечник. «Как видишь, все честно. Ты же понимаешь, что я лучше тут сдохну, но жену и друзей не брошу», — произнес Яр. «Если понимаешь, то говори дальше. Все, что поместится в твой пространственный карман, перенесется в нормальный мир. Это максимум, который я могу для тебя сделать», — ответил пасечник, но чувствовался в его словах какой-то подвох. «Давай сразу уточним. Это должна быть Земля, и не после ядерного апокалипсиса или другого глобального катаклизма», — начал перечислять Яр. «Все наши умения, полученные в Улье, должны там действовать». «Хорошо», — легко согласился пасечник. «Но взамен я подчищаю все хвосты, оставленные тобой. Слишком большой дисбаланс внесет оружие, созданное на твоих принтерах. А когда мышь додумается до применения теоретических знаний, собранных тобой, то ничего подобного не случится». Снова вмешалась в их разговор Дина. «Можешь проверить, ХМ, действительно», после небольшой задумчивости проговорил пасечник. «Вот, князь, учись у своей жены, мудрая женщина. Компьютеры и принтеры были перепрограммированы. Прямо сейчас с серверов стирается вся информация, полученная от внешников», — пояснила Дина в ответ на вопросительный взгляд Яра. «А в принтерах изменена прошивка. Теперь они могут печатать только броню и ничего больше. Любые другие модели, отправленные на печать, окажутся бракованными и неработоспособными. Я так понимаю, ты хорошо подготовилась заранее и все предусмотрела», — недовольно покачал головой Яр. «Потерпи, немного осталось. Потом я перестану вмешиваться», — успокаивающе улыбнулась девушка. «Зато все останутся живы. Я же говорю, твоя жена, мудрая женщина», — снова похвалил ее пасечник. «Не придется уничтожать стаб. Так уж и быть, с твоим отваром я тоже бороться не буду». «Ну, ты и сволочь, пасечник», — возмутился Яр. «Меня обвиняешь во всех грехах, а сам кучу народа решил угробить в угоду мифической стабильности Улья. Это для тебя она мифическая». Глаза пасечника вновь засверкали из-под накомарника. «Мне лучше знать, как должен функционировать мой мир. Ты же собрался запись выложить в интернет. Сколько народу погибнет, после того как иммунные узнают правду про великих знахарей и институт? По-твоему, начавшаяся бойня принесет одну лишь пользу?» Глава 7. «Хорошо, убедил», — согласился с его доводами Яр. «Переноси сюда Владу с Пухом, дай нам время на подготовку, а потом отправляй в другой мир». «Ну, ты совсем наглец», — засмеялся пасечник. «Может, тебя на ручки взять и в другой мир перенести, чтобы не ушибся по дороге?» «Про ушибся попрошу рассказать подробнее. Что ты под этим подразумеваешь?» — насторожился Яр. «Это я образно, потому что не знаю, где тебя выкинет в новом мире. Надеюсь, ты не скатишься до банального убийства, скинув меня в жерло вулкана?» — спросил Яр, не сильно надеясь на честный ответ. «Была б моя воля, я бы прямо здесь тебе вулкан организовал, но нельзя». Пасечник грустно рассмеялся, но снова став серьезным, потребовал. «Обещай, что не причинишь вреда салаге». «Обещаю, что не причиню ему физических увечий», — немного изменил обещание Яр. «Но по морде разок съезжу». «Пойдет», — согласился пасечник и положил перед Яром золотой шарик. «Ешь». «Это что, золотая жемчужина?» — как маленькому ребенку объяснил бог Улья. «Съешь ее, и у тебя будет полчаса на то, чтобы переместиться в свой пространственный карман. Таким способом ты сможешь попасть в другой мир. Все, что влезет в карман вместе с тобой же и отправится. Хочешь — золото захвати, а хочешь — друзей. Можешь этого не делать, но тогда через полчаса после приема жемчужины тебя одного перенесет принудительно. Решать тебе». «Тогда давай я сначала подготовлюсь, как следует, а потом проглочу жемчуг». Яр даже руками трогать жемчужину не стал. Вдруг через кожу впитается и подействует. «Так не пойдет. Если я дам тебе время, то ты точно разнесешь институт. Мало ли чего тебе там не понравится. А так у тебя времени на всякие глупости не останется». Пасечник в упор смотрел на Яра. «Это не то предложение, от которого отказываются. Следующая попытка может наступить лет через 10, а то и 20. Ты доживешь до того времени, а твои друзья вряд ли. Повторяю, решать тебе». Яр посмотрел на Дину. Та еле заметно кивнула. Тогда он взял жемчужину двумя пальцами и сунул в рот. «Итак», — салага хмуро смотрел с экрана, — «ты не можешь изменить внешность зараженных. Выходит, толку от тебя никакого. Остается пустить вас с мужем на органы. Дай мне еще немного времени, и я найду решение», — взмолилась Влада. «Хватит, надо уметь проигрывать. Это я себе говорю, если что. Твое мнение мне больше не интересно», — скорчил недовольную гримасу салага. «Ты…» — договорить он не смог, потому что резкий удар по лицу сшиб его со стула. Затем в поле зрения видеокамеры появилось лицо князя. «Живая?» — он улыбнулся. «Потерпи немного, Мы сейчас за пухом сходим и сразу к тебе. Будь наготове. Да, и это. Короче, раздевайся полностью. У нас избыток объема получается. Важен каждый кубический сантиметр объема. Боюсь, придется пуху ноги отрезать, чтобы все влезли. Будь готова. Это какая-то шутка, опешила Влада от такого спасения. Поверь, так действительно придется сделать. На экране с другого края показалось лицо Дины. Ноги пуху ты потом снова сможешь отрастить. Иначе кто-нибудь из нас может остаться без головы. Ничего не поняла. Можешь подробнее объяснить? Нет времени на объяснение. Действительно нет. Просто выполняй, что говорим, и все будет хорошо. Дина протянула руку и нажала какую-то кнопку, после чего изображение пропало. Охренеть, спасатели. Только и смогла проговорить Влада. На подставу было не похоже. А вот в непредсказуемые действия князя вся ситуация вписывалась идеально. Глубоко вздохнув, девушка начала раздеваться. Оставшись полностью обнаженной, она провела ладонями по голове. Ее пышные волосы упали на пол. Сосредоточившись на себе, Влада разогнала почки и кишечник, после чего бросилась в туалет. Если важен каждый грамм, то она сделает все, что сможет для этого. Разбираться будет потом. Кратковременная дымка перед глазами, после приема жемчужины, рассеялась. Яр увидел, что стоит в ярко освещенном коридоре какого-то здания. Коридор был длинный, с множеством дверей. Люди, большей частью в белых халатах, ходили вдоль него или переходили из одного помещения в другое. На Яра и стоящую рядом с ним Дину никто внимания не обращал. «Значит так», — раздался из-за спины голос пасечника. «Время пошло. По институту можешь перемещаться спокойно. Никто на тебя внимания обращать не будет, если ты его сам не привлечешь ударом по морде». Рассмеялся бог. «Салага за этой дверью. Но помни, ты обещал». «Помню, я помню», — проворчал Яр в пустоту. Пасечник исчез, не прощаясь. «Держи». Дина протянула ему душу духа. «Уверена? Бери давай». Не выдержал дух. «И так времени мало. Нужно срочно решать, как быть. Вчетвером вы не влезете в пространственный карман. Придется все вещи оставить», — сразу решил Яр. «Барахло — дело наживное. Все равно не влезете. Литров 10 будет лишних, и тогда кто-то может остаться без головы», — торопливо возразил дух. «А надо ведь с собой еще жемчуг, горох и спараны, хотя бы на первое время взять». «Дух, успокойся», — вслух произнесла Дина. Она слышала его через микронаушник. «Спараны можно не брать, в том мире нет от них зависимости, только жемчуг и горох, потому что добыть его там будет негде». «Ясно. Значит, будем резать ноги пуху. Он у нас самый массивный. Я бы своими пожертвовал, но учитывая мою способность к восстановлению, это бесполезно», — решил Яр. «Ты его уже нашел?» — уточнил он у духа. «Да, и Владу тоже. Она сейчас, кстати, с салагой по видеосвязи разговаривает. Думаю, надо с ним поздороваться и оставить от себя подарок». Яр толкнул дверь в кабинет и вошел. На появление гостей великий знахарь не прореагировал. Яр с удовольствием зарядил ему в челюсть, одновременно блокируя дары Улья. Склонился над экраном, показывающим напуганную девушку, и в нескольких словах объяснил ей задачу. Сильно помогла Дина, своим видом успокоившая Владу. Яр тем временем извлек из пространственного кармана электронный мозг робота и запихнул его за стоящий в углу диванчик, чтобы его не обнаружили раньше времени. «Ставь таймер системы самоуничтожения на час», — сказал он духу. «Как раз рванет после нашего ухода. С тебя же пасечник стряс обещание. Решил нарушить?» — удивился дух. «По-твоему, я должен нести ответственность за все, что произойдет с салагой после моего ухода?» — задал риторический вопрос Яр. «Ты, кстати, чего к Дине перебегал? Сейчас-то можешь сказать? По дороге расскажу». Дух высветил маршрут до камеры, в которой находился пух. «Давай бегом. Время уходит». Яр убедился, что Дина тоже услышала духа, и выскочил в коридор. Быстро разогнаться не получалось, так как приходилось уворачиваться от периодически возникающих на пути людей. Толкать их тоже не стоило, чтобы не снять то странное безразличие, которое они испытывали к бегущему по коридору рейдеру в пропыленной одежде. «Дина говорит, что пасечник плохо видит происходящее под сферой моего восприятия», — начал объяснять дух. «Поэтому о многих твоих проделках он узнавал только постфактум. В этот раз было необходимо, чтобы пасечник сразу видел все творимые тобой разрушения и мог убедиться в твоем желании разрушать дальше. В общем, он не выдержал и решил от тебя избавиться. Так как по договору с богами, он не может тебя убить, то решил выдворить из своего мира пораньше. понятно. Яр заскочил в почти полный лифт, мягко отодвигая в сторону двух ученых в халатах, иначе места для Дины в кабине не оставалось. Дух обошел электронику управления и отправил кабину на нижние этажи, что вызвало легкую панику среди сотрудников института, ехавших вместе с ними. «Значит, ты знала, что Владу и Пуха похитит?» – спросил он, повернувшись к жене. «Я выбрала лучший из возможных вариантов», – ответила Дина, глядя ему в глаза. «Ну, да», – вздохнул Яр, – «но как же погано на душе, а ты подумай, каково мне с этим жить?» «Постоянно», – с вызовом произнесла девушка. «Думаешь, мне доставляет удовольствие смотреть на неудачные варианты, ведь их намного больше, чем хороших?» «Верю, и ни в чем не обвиняю». Яр наклонился и поцеловал ее в губы. «Просто еще не привык, что выбор делают за меня, хотя и из лучших побуждений. К этому трудно привыкнуть, и не надо». Дина немного оттаяла после поцелуя. «Скоро будешь жить своим умом, идя по своим граблям. И что, совсем перестанешь мне подсказывать?» Преувеличенно удивился Яр. «Буду. Еле грабли попадутся детские», — улыбнулась девушка. «В смысле?» — не понял он. «Балда. У детских грабель ручка короткая и бьет не по лбу, а значительно ниже», — вмешался дух. «Готовьтесь, подъезжаем к нужному этажу». Яр аккуратно отодвинул в сторону девушку, умудрившуюся влезть между ним и створками кабины. Та удивленно пыталась понять, что происходит, но ее взгляд соскальзывал с Яра. Лифт остановился. Едва щель между створками стала достаточной, Яр выскочил из кабины и со всей скорости понесся к нужной камере. Дина вышла следом, но всего лишь отошла в сторону от дверей. Люди, оставшиеся в лифте, стали судорожно долбить по кнопкам выше расположенных этажей. Никто не из них не хотел здесь задерживаться. Этот этаж больше походил на тюрьму. Многочисленные посты охраны и решетки, перекрывающие коридоры. Благо, дух заранее взламывал управление ими, и они практически не задерживали Яра. Дверь в камеру Пуха была уже приоткрыта. Яр влетел в нее и стал грубо выдергивать капельницы, которыми тело Пуха было густо утыкано. Хотя органы с него еще не вырезали, но вот крови слили много. Фактически, у Пуха была сейчас жесткая анемия, с которой его организм напряженно боролся. Подхватив друга, Яр закинул его на плечо. Несмотря на долгое заточение, грамотно организованное внутривенное питание восполняло все потери в организме Пуха. Тем же путем Яр вернулся к лифту, где его ждала Дина. К Владе можно было попасть с этого этажа, но идти нужно было в другое крыло. Зайдя в очередной лифт, Яр поинтересовался у духа. «Следишь за временем, должны успеть. Пока спускаетесь, я бы посоветовал вам начать раздеваться». Влада, уже раздетая, лысая и с опустошенным кишечником, добавил дух. «Жаль, что на такие подвиги нам не хватит времени». Яр одной рукой придерживал Пуха, положив его на пол, а второй срывал с него одежду. Дина, забившись в угол, тоже снимала с себя вещи. Лифт остановился. Яр подхватил Пуха, занес его в камеру Влады и положил на лежанку. Влада молча ждала их, накинув на себя простыню. «Дух, сколько отрезать?» – спросил Яр. «Вот по сюда». Он подсветил линию чуть ниже паха. «Тогда мы гарантированно захватим с собой весь жемчуг и горох. Осталось не больше 5 минут. На сложную операцию времени не хватит», — предупредил под конец дух. «Влада, готовься заживить рану. Время идет на минуты». Девушка молча кивнула. Яр сформировал тонкий диск из воды и ударил им Пуха чуть выше указанного места. Влада сразу остановила кровь и начала заживлять культи. Дина молча продолжала раздеваться. В свободный угол камеры Яр начал выкидывать все лишнее из пространственного кармана. «Мешок с горохом тоже достань. Он самый большой и наименее ценный», — посоветовал дух. «Когда будешь прятаться в пространственный карман, его стоит взять в руки. Если я ошибся в расчетах, то с большей долей вероятности обрежет именно его, а не голову кому-нибудь из вас». «Разумно», — согласился Яр. «Могу еще себе ногу отрезать, как раз перед тем, как в карман спрятаться. Сомнительное мероприятие», — не согласился дух. «Ты себе еще не ампутировал конечности, и как будет происходить восстановление, просто не знаешь. Вдруг при такой обширной травме тебя опять в сон потянет. Лучше не рисковать, от тебя слишком многое зависит». Убедившись, что в кармане кроме жемчуга больше ничего не осталось, Яр принялся раздеваться сам. Влада закончила заживление культи и начала удалять волосы на голове Дины. «Я могу грудь себе удалить, это недолго», — предложила она. «Не стоит, надеюсь, ног Пуха хватит. Ты же сможешь их потом вырастить, он и сам сможет. В противном случае Я бы на такой шаг не согласилась, фыркнула Влада. Может, скажешь, зачем мы тут групповым стриптизом на пару с вивисекторством занимаемся? Готовимся покинуть улей. Яр закончил срывать с себя одежду. Одна минута, предупредил дух. Все ко мне. Дина, бери мешок с горохом. Держитесь за меня очень крепко. Лучше прижаться для надежности. Яр, приложив усилие, засунул душу духа себе в рот и подхватил тело пуха. Девушки прижались к нему с боков. Дина перед этим вынула наушник из уха и отбросила в сторону. «Пора», — скомандовал дух, и Яр перекинул всех в пространственный карман. Сотня горошин с куском пластикового пакета упали на пол, дробным стуком завершая пребывание Яра в мире Стикс. Барин был весь, как на иголках в последние дни. Срок, обозначенный Диной, приближался. Несколько раз он находил конверт, оставленный девушкой среди документов, но удерживался от того, чтобы его вскрыть и прятал снова. До следующего приступа не втерпеж. Наконец этот день настал. Причем барин не стал дожидаться именно дня, а был наготове уже без 5:12. Как только часы перевалили через полночь, он вскрыл конверт и погрузился в чтение бумаг. Основную часть составляли дарственные. Дом князя со всем содержимым отходил очкарику с бешеной мышью. Дом пуха с Владой доставался Бурому. Остатки золота и оплата за предоставленные Яром ценности для внешников уходили барину и соответственно стабу. На барина при этом ложилась обязанность следить за молодежью и взять их под свою защиту. Некоторые распоряжения касались капитана и его бойцов. Был еще один тоненький конверт для Леопольдовича. Последним оказался сложенный вдвое листок. Барин понял, что это лично для него. «Барин, ты уже догадался, что мы не вернемся, а если вернемся, то очень не скоро. Факт нашего исчезновения на глазах у многочисленных свидетелей вряд ли кого-то заставит подумать, что мы погибли. И это очень хорошо. Князь не любит, когда обижают его друзей. Даже пресловутый институт уже умылся кровью из-за одного, не в меру инициативного сотрудника, решившего похитить Владу. Слухи об этом вряд ли дойдут до вас, но можешь быть в этом уверен. Сообщи капитану, что его парни, к сожалению, погибли, но виновник поплатился за это. Письмо обязательно передай Леопольдовичу. Я не могу точно сказать, как сложится ваша жизнь в дальнейшем. Все-таки наши пути расходятся, а мне трудно смотреть в будущее людей, не связанных со мной. Надеюсь, князь заложил хорошую базу, опираясь на которую вы выживете в улье. Удачи. Дела а. Протяжно выдохнул барин, откинувшись в кресле. Пасечник был в растерянности. Это Ярослав, навязанный ему старыми богами, опять его обхитрил. Он опять скрылся под своей завесой, не позволяющей оперативно отслеживать его действия. То, что он уместился со своими друзьями в пространственный карман, его не сильно удивило. Вместо того, чтобы оставить кого-то из них в улье, он уменьшил объем самого большого из друзей и забрал всех. Пасечник это понял по ногам, валяющимся в камере. Действие завесы исчезло, и он смог проверить, как идут дела на снова ставшей подконтрольной ему территории. Сразу же обнаружился подарок, оставленный Ярославом. Формально он ничего не нарушил, но только лишь формально. Значит, и я отнесусь формально к своей части сделки. Злорадно подумал пасечник, меняя конечный пункт путешествия пространственного кармана. Глава 8. На этот раз его сознание не отключилось. Он мог чувствовать, но не мог шевелиться. Дары не работали, так же как и зрение. Такое состояние длилось очень долго по субъективному ощущению. Связь с компьютером пропала, и объективно оценить время он не мог. Дух тоже не отвечал. Но, наконец, его мучения закончились. Выпав из пространственного кармана, Яр смог сделать вдох. Получалось дышать только носом. Душа духа занимала весь рот. Пух, которого он держал на руках, стонал и пытался залезть Яру на голову, перекрывая обзор. Рядом взвизгивали дамы, но не похоже, что от радости. По крайней мере, все живы, подумал Яр, успокаивая дыхание и отдирая пуха от себя. Влада, закончив взвизгивать, сначала громко и витиевато материлась, при этом стараясь отдышаться, а потом спросила: «Куда ты нас засунул, князь? Здесь охренеть как холодно». Яр все же оторвал от себя друга, так и не пришедшего в сознание, и смог нормально оглядеться. Стояла ночь, небо затянуло плотными тучами, вокруг был снег, много снега, и больше ничего. Уровень снега достигал груди. Это от его холода, пух инстинктивно пытался залезть повыше. «Дух, что вокруг есть, кроме снега? Дай картинку», — попросил Яр. «Сейчас», — восприятие расширилось. Оказалось, что выкинула их на большом поле, аккурат в низинке, в которую намело снег. Сам Яр холода не чувствовал, легкая прохлада и все, а вот девушки уже начинали мерзнуть. Дух высветил Яру разбросанный под ногами горох и мешки с жемчугом. «Надо срочно собрать, пока не потерялась», — заявил дух. «Никому они здесь нахрен не нужны», — возрази Яр. «Лучше укрытие ищи, надо девчонок согреть». Попытка воздействовать на снег с помощью дара успеха не принесла. Тогда Яр попробовал раскидать его телекинезом. Этот дар отозвался без проблем. «Какой ты теплый!» «Дрожа!» – произнесла Дина, прижимаясь к нему. «Бегите туда!» Больше ничего поблизости найти не удалось. Пришла картинка от духа. «Берлога с медведем?» – удивился Яр. «Ага, номер с обогревателем в комплекте. Должны все поместиться. На крайний случай, вытащите медведя на улицу». Яр попытался сообщить девушкам о находке, но душа духа, застрявшая во рту, позволяла только мычать. Время поджимало, поэтому он перехватил пуха поудобнее и, расталкивая снег перед собой телекинезом, побежал к берлоге. Поле оказалось поймой реки. Сейчас стояла безветренная погода, но дувший периодически ветер не давал накапливаться снегу на открытых и ровных участках. Благодаря этому обстоятельству, выбравшись из низины, бежать стало легче. Девушки двигались следом, согреваясь на ходу. «Куда бежим?» – спросила Влада, обращаясь к Дине. «Не знаю, мой дар оракула перестал работать», – запыхавшись, ответила та. «Будем надеяться, что, несмотря на мычание, ты, князь, знаешь, что делаешь», – громче сказала Влада, посмотрев уже на него. Тот только кивнул, не прекращая бежать. Пойма реки кончилась. Дальше пришлось взбираться на пологий берег, который переходил в невысокий обрыв. Впрочем, лезть на него Яр не собирался, а остановился возле дырки в наметенном сугробе. Он хотел передать пуха Владе, но та, проведя сканирование своим даром, возразила.